Попрощавшись на гражданской панихиде с женой, на кладбище Сталин не поехал. Люди из его окружения вскоре попытались устроить еще один брак Сталина с одной из родственниц близкого к вождю человека. Казалось, все решено. Но по причинам, известным только вдовцу, брак не состоялся. До конца дней Сталин прожил один, передоверив домашнюю заботу о себе экономке из многочисленной обслуги. Когда Сталин умер, его экономка Истомина в присутствии членов Политбюро упала покойному вождю на грудь и закричала в голос. Ей он, видимо, был гораздо ближе, чем соратникам. В самом конце пути Сталин, подводя какие-то итоги своей жизни, вдруг вспомнил свою жену. В столовой и его кабинете на даче, как, впрочем, и в квартире в Кремле, появились фотографии Аллилуевой. Нет никаких сомнений в том, что Аллилуева любила Сталина и старалась всячески помогать ему на многотрудном посту. Ее родственники свидетельствовали, что в последние годы жизни Аллилуева переживала глубокий внутренний надлом. Возможно, Сталин по-своему ее тоже любил, но одержимость делом, планами, работой, властью не оставила в его сердце места ни жене, ни детям, ни родственникам. На месте чувств стальные струны. Сталин мог неделями не замечать никого из родных, никогда не интересовался самочувствием, здоровьем близких. Многих своих внуков, а их было 8, он никогда не видел и не стремился к этому. Когда был арестован Александр Семенович Сванидзе, брат его первой жены, с которым он был очень близок, у Сталина даже не возникла мысль, как человек, которого он знал всю жизнь, с детства, мог оказаться врагом. В самой структуре морального облика вождя были целые бреши, провалы. Его поступки, поведение, отношение к окружающим и близким свидетельствовали, что Сталину были неведомы благодеяния, сострадание, великодушие, сочувствие, терпимость, человечность, раскаяние, искупление. Конечно, эти страницы политической биографии генсека, характеризующие его, так сказать, нравственные черты, возможно, не главные. Но весьма символично, что и сам Сталин пренебрежительно относился к морали и морализаторству. Для него политика всегда была фаворитом в соотношении с нравственностью. И для исследователя столь сложной личности, какой был Сталин, именно здесь приоткрывается одна из тайн его характера. Его душевная скупость, переросшая в исключительную черствость, а затем и безжалостность, не только стоила жизни жене и исковерканным судьбам детей. Самое страшное, что и в политике Сталин не находил достойного места для моральных ценностей. Для него было верхом благородства, когда Павлик Морозов доносил на своего отца, врага народа. Когда Берия арестовал жену его ближайшего помощника Поскребышева, Брониславу Соломоновну, то никакие просьбы мужа уже не могли спасти ее. У Сталина, рассказывает дочь Поскребышева Галина Александровна, был один ответ: «Это от меня не зависит. Я ничего сделать не могу. В НКВД разберутся». Смехотворное обвинение в шпионаже было стандартным. Продержав в тюрьме 3 года, ее расстреляли. А ведь ее муж по 14-16 часов в сутки продолжал быть около Сталина, подавать документы, готовить справки, вызывать людей.